Ким Ки Хон, Хо Джи Хе. Детектив Тенгу начинает расследование. Адаптация. Читает Татьяна Загорская. Персонажи. Тенгу. Тенгу любит читать книги, но стоит чему-то случиться, как его глаза тут же загораются. С помощью научных знаний он щелкает трудные дела, как орешки. Его истинную сущность увидел только новенький ученик Торен, которого недавно перевели из другой школы. Торен. Робкий мальчик, беспокоится, что друзьям станет известно о его трусливом характере. Только он один знает истинную сущность Тенгу и вместе с ним раскрывает разные дела. Тенгу обещал ему стать храбрым, а Торен — хранить его тайну. Хэри и Мийон — лучшие подруги Тенгу, совершенно разными характерами. Хэри добрая и чувствительная, Мийон вспыльчивая и не терпит несправедливость. Чхану. Мистер Всезнайка. Много выделывается, но на него невозможно сердиться. Инсу. Гурман и обжора. Любит еду больше всего на свете. Детектив Юджин О. Тетушка Торена. Детектив с горячим сердцем. Готова на все ради раскрытия дела. Пролог. Однажды летней ночью я спал в доме у бабушки в деревне. Мне захотелось в туалет, и я проснулся, но заметил за забором что-то странное. Я протер глаза и понял, что это голубое пламя размером с кулак. Оно, медленно покачиваясь, направлялось к холму за домом. Я надел первую попавшуюся обувь и погнался за пламенем, как околдованный. Когда мы достигли деревьев на склоне холма, пламя остановилось прямо передо мной и заговорило. «А ты бесстрашный». «Удивительно, но мне это совсем не показалось странным. Я просто во все глаза смотрел на пламя, которое ярко полыхало и все время меняло форму. Невидимая рука коснулась моего лба. Подарю тебе кое-что». В этот момент мой взгляд прояснился, и перед собой я увидел кого-то очень высокого, а голубое пламя горело прямо у него на ладони. И тут на меня нахлынул забытый было страх. Издав короткий крик, я развернулся и бросился вниз горы. «Когда встретишь Токяби, обращайся с ним по-доброму», — раздался позади меня тихий смех. После этого я проболел 2 дня и 2 ночи. Когда жар спал, и я открыл глаза, то почувствовал себя на несколько лет старше. «Бабушка, что значит Токяби? Это кто-то вроде гоблина?» — спросил я. Бабушка удивленно переспросила. «Токяби? Где ты услышал это всеми забытое слово?» И бабушка начала тихо рассказывать мне историю. «Токяби — это существа, что родились давным-давно от союза человека и гоблина. Их потомки продолжают жить среди людей. В отличие от гоблинов, токяби выглядят в точности, как мы. Но у каждого из них есть своя особенность, которая отличает их от людей. Глазам обычных людей она не видна. Чтобы она показалась, нужна особая связь. Поэтому токяби до сих пор могут незаметно жить среди нас». Я внимательно слушал рассказ бабушки. «Говорят, они мечтают однажды стать настоящими гоблинами и подняться к ним на небо», — перебил я бабушку. «Вот почему токяби много шалят и придумывают, как бы доставить людям побольше хлопот», — пояснила она. «Тот, кому удается сделать это 1000 раз, может стать настоящим гоблином». «А хочет ли кто-то стать человеком?» — поинтересовался я у бабушки. «Говорят, это возможно, если токяби 1000 раз поможет людям, попавшим в беду. Но, наверное, желающих не так много», — посмеиваясь, ответила бабушка. События той ночи со временем потускнели и стали похожи на сон. А я из бесстрашного ребенка превратился в настоящего трусишку. В 6-м классе меня перевели в новую школу, и я вдруг очень испугался. Смогу ли я подружиться с новыми ребятами? А что, если они узнают, какой я трус, и станут дразниться? Я помолился своей покойной бабушке. «Бабушка, помоги мне подружиться с новыми ребятами. Пусть никто не догадается, что я трус. Нет, помоги мне стать смелее. Неужели бабушка услышала мое желание? В новой школе я встретил друга, который сказал, что поможет мне набраться храбрости. Это и был Токяби».